Глава пятая. «В офис, Рашид Гулямович!» Визирь кивнул водителю, закрывая дверцу. Машина медленно выехала за ворота. «Фархад!» — негромко позвал он. Охранник, сидевший рядом с водителем, обернулся. «У тебя усталый вид. Какие-то проблемы?» «Нет, что вы!» «Говори, не стесняйся!» «Жену давно не видел». Охранник покосился на водителя. «Эх, если бы я мог решить свои проблемы так просто...» Визирь помолчал, глядя на тянущиеся за деревьями заборы. «Бери жену, поезжай в отпуск. В хорошую страну, где тепло и море. У тебя есть дети?» «Дочь». «И дочурку бери. Напишешь заявление, мы оплатим. До завтра доработай, подбери замену и езжай. Подумай, где тебе хочется побывать». И не стесняйся в выборе. Спасибо, Рашид Гулямович. Не за что. Людям надо отдыхать. Визирь улыбнулся чему-то своему. Скажи-ка, как вы меня зовете между собой? Не понял. Как вы меня зовете? Не по имени ведь? Фархад заколебался. Визирь. Простите, Рашид Гулямович. Принято называть клиента короткими позывными. Перестань. Я все понимаю. Визирь замолчал. Печально, что его предшественник так редко практиковал силовые акции. Опять придется обращаться к Романову и объяснять, что требуется устранить пятерых, включая ребенка. Визирь покачал головой. Как все неудачно. Есть и другие посредники, но с ними работать приходилось реже. Соответственно, больше времени уйдет на подготовку. А визитеры знают, что он не будет медлить. Как неудачно. Он достал из кармана телефон, протянул Фархаду. «Найди Романова». Машина пересекла кольцевую, когда охранник вернул ему телефон. «Секретарь!» — визирь взял трубку. «Володю». У секретаря была прекрасная память на голоса. «Сейчас, Рашид Гулямович!» Пришлось ждать еще несколько минут, пока тишина сменилась шумом воды и голосом. «Да, я слушаю». «Володя, я тебе сильно помешал?» «Нет, ничего». Без особого энтузиазма отозвался Романов. По утрам он отмокал в ванне только сильного похмелья. «Нам надо встретиться. Сегодня же». Пауза. «За ужином?» «Раньше». «Давай», — визирь глянул на часы. «Через 40 минут». «В Салли, О'Брайен, тебе полезно сейчас выпить пиво». Романов хрипло рассмеялся. «Да, наверное. Впрочем, я уже... Это так спешно?» «Дела, Володя...» Визирь прервал связь. «Да, спиваться — это русский обычай. Запивать грехи». «Напряженный день предстоит», — никому не обращаясь, сказал он. «Как я тебе завидую, Фархад».